Широкие половицы из тяжелого дуба гулко отдавали шаги. Куда бы ни поворачивался гость, за ним зорко следили с портрета жгучие глаза Никиты Демидова. Офицеру казалось, что тот хитро улыбается в свою смоляную бороду. Гостю стало не по себе. Не снимая пыльных сапог, он бросился на широкий диван и закрыл глаза. Кожа на диване была прохладна и пахла легким тленом. От усталости слегка кружилась голова. После столицы, где в гостиных все было хрупко и блестело, здесь давили массивность и темные цвета — дуб, камень, железо. Спал и не спал гость. Не слышал, как открылась тяжелая дверь, и кто-то вошел. «А вы и не поели?» — голос был тепел, приятен. Офицер открыл глаза, и перед ним стояла черноглазая молодка. У нее смуглое лицо и густые черные брови. «Надо поесть», — повторила она. «Чать, устали?» Гость быстро вскочил, потянулся и улыбнулся молодке. Сверкнули белые зубы, молодка зарделась. «Умыться бы!» — попросил гость. Она проворно приволокла медный таз, наполненный холодной водой. Офицер умылся. Стало легко и приятно. Служанка сытно накормила гостя, взбила пуховую постель и отошла к двери. Она стояла, потупив глаза, и, нервно теребя край передника, чего-то выжидала. «Ты что?» Гостя поднял на нее голубые глаза и улыбнулся. Она была стройна, крепка. — Сколько тебе годов? — спросил он. — 18. — Не будет ли каких повелений? — девка густо покраснела. — Никаких. Я буду спать, можешь идти. Офицер глянул на портрет. Ему показалось, что Демидов насмешливо улыбнулся. Молодка, отступая спиной, взялась за дверное кольцо, тяжелая дверь с певучим скрипом полуоткрылась, и девушка скрылась. В окна заползали сумерки. Офицер поразился. На высокой башне куранты играли приятную мелодию. Засыпая, он вспомнил то насмешливые, жгучие глаза портрета, то лукавые молодки. Живут сюзеренами. Дам не видно, зато холопки. Он повернулся. Приятная теплота и усталость охватили молодое здоровое тело. Демидовские монетчики в подземелье Невьянской башни спали тяжелым сном. Томили духота, мерзкие испарения. Многие, гремя кандальем, бредили. На обрубке в каганце слабо светился огонек, по углам колебались густые тени, от духоты томила жажда, бородатые кандальники часто вскакивали, шатаясь и скребясь, шли к бадье, жадно пили тухлую воду. Напившись, валились на землю, храпели. Старик-монетчик седой бородой не спал. В малом коробе поблескивали серебряные рублевки. Кабальный, расчесывая до крови закоростевшее тело, не отрывал от серебра глаз. «В муках рождаем тебя!» Он звякнул цепью, поджал под себя по-татарски ноги, продолжал думать. «А сколь мук на свете от серебра! По что так? Зачем Демид упрятал в нас и всю жизнь чекань деньгу?» Чеканщик приложил ухо к камню. Слышалось, куранты играли мелодию. Рядом по бородатому лицу сонного мужика он лежал, разметав ноги и руки, ползали мухи. Мастерко уныло допытывался. «Отколь мухи? Человек дохнет. А муха, ничтожная тварь, живет, Он смахнул муху, она покружилась и уселась на черный свод. Старик бережно снял ошейник, цепи уложил рядом, тайком подпилил их старик и при шагах дозорных снова надевал. Размялся, сухой и легкий, он заходил по тайнику. По стенам колебалась его уродливая тень. Следя за полетом мухи, монетчик сумрачно поглядел вверх. Там темнел узкий лаз, крытый решеткой. Старик вздохнул, перешагнул через сонное тело. — Крепок человек! — залюбовался спящим старик. — Окабален! Демидовская ржа изъест всю крепость. Эх! Литейщик подошел к дубовой двери, приложил ухо. Где-то далеко в подземелье глухо пели кабальные. «Господи!» — перекрестился старик. «Наши поют, правоверцы! Почему так много народу набрело?» В углу запечья, где было тепло, поднялся лохматый кандальник. На черном от сажи лице блестели белки. «Ты что, не спишь? Колобродишь!» В эту минуту по каменным ступеням башни загремели шаги. Мастер быстро, как мышь, юркнул к печи, надел ошейник, присмирел. В замке со звоном повернулся ключ. «Идут!» «По что в полунощь идут?» — удивился монетчик. Дверь тяжело, медленно подалась во тьму. В узком коридоре с фонарем в руке стоял щука, за ним пять дозорных. — Спят, чертушки! — поморщился щука. — Ну и дух! Ух, варнаки! У двери остались двое дозорных. В руках пищали, щука шагнул вперед, за ним трое. Натруженные монетчики не шелохнулись, храпели. Старик поднял голову, глаза злые. — По что в полуночь прибрели? Дня для расправы нет. Щука насупился. — Ты, старый пес, греховодник, покажи, где рублевки и серебро в слитках. Литейщик поднялся, прошел вдоль печи. Сам лохматый, тело тощее, торчали ребра. — Как пес лютый, — подумал щука и сказал. — Хозяину серебро понадобилось. Чуешь? Старик удивился. А зачем слитки? Пир хозяин задает. Людей дивить будет. Щука подошел к кошелке, в ней поблескивали рубли. Мастерка огрызнулся. То вороны на падаль летят. Щука взял кошелку за поручни грузно. Эй! — крикнул он. Бей двое! Дозорные с натугой подняли кошелку, поскрипывали свежие вицы. «Рубли считаны!» Разбуженные шумом, кабальные ругались. Гремели кандалы, дозорные, огрызаясь, поклали в коробы серебро и утащили в проход. Дубовая дверь захлопнулась за ними, загремел замок. В запечье поднялся лохматый мужик. «Братцы! По что сребра уволокли в неурочное время? Неладно будет!» А на башне куранты заиграли получасье. В эту пору дозорщик на башне глядел на высокие звезды, на ночную синее небо. Внизу у плотины с фонарем стояли грозный бугай и кривоногий щука. В хозяйских хоромах стояла тишина. На поселке пропели полуночники-петухи, над прудом дымился легкий туман. Далеко на задворье лязгал цепью, растревоженный болячками, медведь. Дозорщик надвинул на глаза шапку, холодил гулевой ветер, обойдя башню, холоп крикнул вниз: «Валяй!» Щука толкнул бугая в спину, взъерошенный плотинный угрюмо перекрестился. Он положил мускулистые руки на бревно и поглядел на щуку. «Жать! Жми!» Бугай грудью навалился на бревно, ухнул. Под плотиной зазвенела струйка. «Еще! Жми!» — прохрипел щука, поставив на землю фонарь, и стала рядом. Бугай расстегнул ворот рубахи, грудь волосата, на гайтане болтался крест, низколобое мохнатое лицо плотинного натужилось. «Еще!» Дубовый щит пополз вверх, вода у плотины ударилась в берег и с ревом ринулась в темный лаз. Дозорный на башне снял шапку, положил крест. «Господи, ревет-то как! Зверь!» Куранты играли мелодию, она была нежна, тосклива. Офицер Урлих проснулся, приснился минуэт. Он долго слушал, где-то шумела вода, потом стало стихать. Мелодия на башне смолкла, в узкое окно задумчиво глядело созвездие Стрельца. На перине тепло, мягко. Офицер вздохнул, и снова дремота смежила очи. Туман над прудом стал гуще. Звезды угасли. На поселке заскрипели ворота, бабы шли доить коров. Дозорный глянул вниз. Ни щуки, ни плотинного у шлюзов не было. Шлюзы вновь опущены, пруд поблескивал тихо. В ушах у дозорного стоял звон. Он неторопливо, с раздумьем, стал спускаться с башни, сошел на этаж, где медленно двигался грузный вал. Было много колес, тягачей. Где-то зашаркало, зазвенело, куранты собирались отбивать утренний час. Дозорный миновал вал, спустился ниже, ступени лестницы стали шире, грузней, вот и конец лестницы. В каменной камере было тихо, пусто. «Господи!» — схватился рукой за сердце доглядчик. В полу, в решетчатом окошке, торчала застрявшая голова, глаза выпучены. Бородище мокрое, к дозорному тянулась когтистая застывшая рука. «Что только робят Демидовы!» Он с оглядкой подошел к окошку, его сердце гулко колотилось. Не глядя, он с размаху ткнул сапогом в мохнатую голову. Булькнула вода, утопленник сорвался с решетки и исчез в глубине. Дозорный схватил крышку и торопливо прикрыл окно. Бугай вернулся с плотины в свою избенку на лесных вырубках до восхода солнца. Усталый, голодный, придя домой, снял рубаху. От его громадного косматого тела валил пар. Работный нацедил жбан квасу, взял хлеба и вышел на двор. Из-за гор блеснули первые лучи солнца, а над порубками на лесное озеро со свистом пролетела запоздавшая утиная стайка. Бугай сидел на бревне, насыщался. Внезапно раздался выстрел. Бугай бросил недоеденный хлеб, вскочил. «Что такое?» — изумился он. У плетня таял пороховой дымок, и по вырубкам проворно убегал кривоногий человек. Грудь плотинного ожгло. Он взглянул и увидел кровь, понял все. Богатырь схватил бревно, на котором сидел, и, вертя над лохматой головой, бросился за убийцей. Отбежав сотню шагов, бугай запнулся за пень и упал мертвым. Государственный доверенный офицер Урлих проснулся рано, его отвели в баню, испарили, гость телом был крепок, упруг и с наслаждением хлестался веником. В бане стоял непереносимый жар, потрескивала каменка, офицер покрякивал от приятного пара и просил, а нельзя ли еще. Демидовский слуга сам обомлел, ахал, из господ охлещется, как холоп, ишь, сердце какое. А распаренный офицер соскочил с полка, рванул дверь, выбежал на воздух и помчался к пруду. С разбегу он нырнул головой в самую глубь, холоп развел руками. Вот ирод, что творит! Офицер остудил в пруду разгоряченное тело, отпил квасу, оделся. Гостя пригласили к демидовскому столу. Черноглазая служанка проводила его в столовую горницу, а Молодка шла впереди, беспокойно оглядываясь. Офицер не утерпел, тронул ее за локоть, она приостановилась. — Ты, барин, не очень-то всему верь, — нахмурив брови, прошептала она. — То есть чему? — затаил дыхание Урлих. Служанка промолчала, повела круглыми плечами и пошла вперед. Офицер подумал: совсем приятная девушка.